более дешевая выпивка. Впрочем, скорее всего, та же, но только по более низким ценам. Подавалась в глиняных и оловянных кружках для всех остальных. Я вошел в первую половину и потребовал себе пива. Служанка принесла заказанное, и я стал неторопливо потягивать чуть горьковатую пенистую жидкость, удобно расположившись за столом на скамье, которая протянулась вдоль перегородки. Мне были отчетливо слышны голоса, доносившиеся с другой стороны, и я сразу распознал их. «Мне не нужны неопытные новички», — услышал я голос Симкинса. «Это должны быть настоящие, просоленные морские волки». «Морские волки», — громко засмеялся Картер. «Да что ты можешь понимать в моряках? Ты со своими лапами, измазанными в земле и навозе. Сказано тебе, что я и пальцем не шевельну, пока не получу полновесный аванс в золоте. Ты же знаешь, на кого я работаю? Я знаю это только с твоих слов. А что, если он передумает и откажется? К тому же я впервые слышу, чтобы он занимался торговлей. Ведь судно, говоришь, торговое? Ничего я не говорю. Мне всего лишь нужны выносливые и надежные люди, знающие морское дело и способные постоять за себя». «Хо-хо-хо! Любопытно! Какой товар он собирается перевозить в своих трюмах? Надежные люди, умеющие постоять за себя. И цена будет соответствующая. Я назвал тебе цену. Мне ничего не известно о его планах, кроме того, что он сказал и о чем ты уже знаешь. 40 человек, чтобы вести судно и сражаться в случае нужды. И за 48 часов? Непростой заказ. Придется выложить солидный аванс. А судно уже загружено?» «Говорю тебе, я ничего об этом не знаю. Сначала надо набрать людей. Берешься или мне обратиться к другому?» «Полегче. Ты не из тех, кто обычно нанимает моряков. Если бы ты не пришел ко мне от Бланта с полубака, я бы с тобой разговаривать не стал. Людей я могу тебе обеспечить, но ты должен уплатить мне авансом по 2 гинеи за голову, прежде чем я приступлю к делу, и еще по 3 гинеи, когда я соберу их вместе». До меня донеслось осторожное позвякивание отсчитываемых монет, и затем я услышал, как партнеры договорились о встрече в это же время на следующий день. Наконец Симкинс предложил выпить на дорожку по самой последней. А пили они, судя по всему, неразведенные виски. Послышался стук чокающихся кружек и стук захлопнувшейся двери. Я отставил стакан и бросился к выходу, чтобы последовать за Симкинсом, если это он вышел из кабака. Все мои подозрения выкристаллизовались в совершенно очевидную догадку. Хозяин постоялого двора, нанимающий 40 матросов, умеющих обращаться с оружием, и спокойно отсчитывающий вербовщику 80 гиней. Дверь перед моим носом неожиданно распахнулась, и на пороге появился Картер. Я торопливо протиснулся мимо него, но за это время Симкинс уже успел раствориться в тумане. Я нерешительно огляделся по сторонам, однако трактирщик исчез, и пытаться преследовать его сейчас не имело никакого смысла. Кто-то опустил руку мне на плечо и заглянул в лицо. Это был Картер, который вышел следом за мной в дверь. «Сдается мне, я узнал тебя, приятель, несмотря на твои пышные перышки», — сказал он. «Мистер Драный Кафтан стал сэром бархатным камзолом. Не поставишь ли стаканчик, раз уж тебе так пофартило?» Я вернулся вместе с ним в таверну. Потеряв след Симкинса, я мог, пожалуй, кое-что разузнать у вербовщика. У меня не оставалось ни малейшего сомнения. Симкинс каким-то образом пронюхал о наших планах, либо вступив в сговор с Фентоном, либо вскрыв конверт с запиской Пайка. Впрочем, едва ли это могло дать ему возможность проникнуть в тайну достаточно глубоко, чтобы он тут же бросился нанимать судовую команду. действия.